Глава 15. Вот то же самое мне и леший говорил, что попахивает мертвечиной, словно велигу тупырь. Теперь и бомбадил подтвердил его слова. А уж нюх у этого рыжеволосого ведьмака просто феноменальный. Если он запах магии на старом папирусном свитке сумел распознать, то уж свежий запах, перегоревший в заклинаниях силы, всяко опознает. Ты уверен, Том? На всякий случай, уточнил я. Абсолютно, подтвердил бомбадил. Это магия крови, магия смерти. Ее запах ни с чем не перепутать. Но мы ведь тоже завязаны на крови смерть, Том. Напомнил я рыжеволосому ведьмаку о его собственной проклятой силе, такой же, как и у меня. Недавно я уничтожил несколько тысяч человек за один раз. Не меняясь в лице мерно, продолжил я изливать душу Тому. И пусть это были мои враги, но они были живыми. И за это деяние меня поощрили. Мой чин ощутимо вырос. А от полученной силы я едва не сгорел, поскольку мое тонкое тело оказалось не готово к такой нагрузке. И чем же тогда мы с тобой отличаемся от тех же упырей? Да мы с тобой точно такие же упыри, Том. Да, я слышал от Глории о твоем подвиге. Качнул головой бомбадил. И это внушает. Ну, раз уж это ему внушает, рыжий ведьмак не договорил, а могло быть что угодно, от уважения и стремления подражать до страха и зависти. Но упыри они не такие. Ну и какие же? Хмыкнул я. Мы, убивая, не касаемся чужой души, не гасим искры творения. Эти твари пополняют свои резервы именно за их счет. Потому их жертвам не грозят ни чистилище, ни адские муки, ни райское блаженство. Для них уже закрыт круговорот рождения и смерти. Их больше нет, понимаешь? И никогда больше не будет. Их искра погашена и сожрана упырем. Ух ты! А ведь и лихорук, как сообщила мне Глория, тоже пожирает души без остатка. Хотя я ни разу за ним этого не замечал. Ведь может так статься, что и злыдни каким-то образом связаны с упырями. Легко. Чего я, собственно, знаю о своем одноглазом братишке? Да ничего. Кроме того, что у него есть такая же одноглазая сестренка, которой даже в старых сказках детишек пугали. И усе. Нет, я в братишке ничуть не сомневался. Он уже неоднократно доказывал мне свою преданность. Да и магическая клятва, связывающая нас с незримой нитью, тоже никуда не исчезла. Я вообще в любой момент могу уловить его мысли и желания, но факт остается фактом. Это же ж неспроста. Нужно будет потеребить злыдня. Может, он сам про эту свою особенность что-нибудь дознает, если не забыл, за сколько-то веков прозябания за печкой. Когда-то, продолжал вещать Том, именно упыри правили миром, пока за них не взялись языческие боги. Постой. Но разве языческие боги не демоны? Когда Том удивленно взглянул на меня, я понял, что он просто ошарашен моей неосведомленностью в этом вопросе. Наверное, по его представлению, первый всадник апокалипсиса, как никто другой, должен разбираться в этом вопросе. Однако тут же бомбадил, хлопнул себя ладонью по лбу, видимо, припомнив о моей амнезии. «С этим вопросом все не так просто, брат Чума. Слово «демон», которое мы сегодня так называем всех бесов и злых духов, греческого происхождения. Однако же в древнегреческом языке слово «даймон» первоначально было нейтрально и обозначало божество или же высшую силу вообще. Порой так называли даже олимпийских богов, как, например, у Гомера. Также это применялось для названия различных божеств рангом пониже, духов, гениев. Уловил разницу? «Пожалуй», – кивнул я. «Вот от этого даймона и образовано слово «дайминион», которое в Новом Завете преимущественно и обозначали злых духов или же бесов». Тоном завзятого проповедника продолжил бомбадил антагониста Бога-Созидателя. Я отметил тот факт, что Тома при упоминании Бога ни разу болезненно не покорежила, как когда-то меня, а ведь чин у него для ведовской иерархии – всего-навсего четвертый. А в записках прародителя говорилось о шестом. И еще один неразгаданный секретик рыжего весельчака, придачу к его неизменному истинному облику. Но ничего, когда-нибудь все тайное становится явным. Как говорится, даже у слов своя судьба. Усмехнулся Бомбадил. И очень часто она не случайна, и в ней можно проследить свою логику. Далее слово «демон» стало иметь уже преимущественно отрицательную окраску. И неспроста ранние христианские писатели в своих апологетических сочинениях, полемизируя с язычниками, стали называть их богов демонами, имея в виду уже лишь отрицательный смысл этого слова. И на что же они напирали, эти писатели? Полюбопытствовал я, как бы между прочим. Как на что? Ведь языческие боги совершали в мифах много чего такого, что является предосудительным даже с элементарной нравственной точки зрения. Они убивали без всякого зазрения совести и моральных терзаний, прелюбодействовали со всем, что только шевелится, и даже не всегда пребывает в человеческой форме. Ну да, против такого довода не попрешь. Я усмехнулся, вспомнив, сколько антропоморфных чудовищ, согласно мифам и легендам, наплодили эти деятели, подверженные самым нелицеприятным страстям и аффектам. Как упоминал в своем увещевании к язычникам Климент Александрийский, все языческие боги являются рабами страстей. Например, бог врачебного искусства Асклепий сребролюбив, Арес вероломен и кровожаден, Зевс отличается крайним распутством, ну, дальнейшую цепочку можешь проводить сам. Ну, логику я понял, и я понятливо кивнул. И напоследок, возвращаясь к началу нашей беседы, высший чин демонической иерархии входят псевдобоги, бесы, выдающие себя за башков. Таковыми являются все языческие божества, за исключением единого бога-созидателя. Ну, так это трактует Библия. Поспешно добавил он, поэтому все силы, берущие начало от другого корня, магия, мана, волжба, колдовство, чародейство, пояснил он, они изначально прокляты. А какие же силы тогда не прокляты? Святость, кротко ответил Бомбадил, вот единственная сила, не подверженная греху. Святость и грех? Ты сейчас серьезно? Взгляд, которым наградил меня Том, говорил, что он серьезен как никогда. Пойми, дружище. Попробовал я немного объяснить сложившуюся вокруг меня ситуацию. Вот это вот тело не так давно не верило ни в бога, ни в черта, а лишь в Красную Армию. От памяти и сущности чумы мне пока достались какие-то крохи, и во всех этих хитросплетениях мне пока очень сложно разобраться. Да я даже Библию никогда в жизни в руки не брал. «Красный атеист?» Скорее утвердительно, чем вопросительно произнес Том. «Тогда тебе, брат, действительно сложно будет во всем этом разбираться. Но ничего, я помогу. Вот за это благодарен. Если кратко, святость – это из основных понятий веры. Сущностная характеристика Бога и косвенно тоже людей, установлений предметов, запечатлевших в себе присутствие Его с помощью божественной благодати». «А, понял. Люди – это святые, а предметы – это иконы. Они и есть источник силы?» «Нет, поправил меня рыжий ведьмак. Икона – это всего лишь проводник, но никак не источник. Единственным источником благодати является только Бог, который посылает ее через своих святых или через освященные предметы. А люди, да, обладающие божественной силой, мудростью и умеющие творить чудеса именем Его, почитаются святыми». «А наши промыслы под это определение явно не подходят?» «Верно», – кивнул Том. «Противоположность святости – грех, а колдовство – это действие, имеющее целью желаемое влияние на действительность, осуществляемое посредством магических практик с привлечением лукавых демонических сил. Ветхозаветное установление осуждает колдовство и магию, а также людей, которые ими занимаются. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожей, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок перед Господом всякий, делающий это». Процитировал он по памяти. А ведь этот неунывающий весельчак не так прост, как кажется на первый взгляд, понял я. Он умен, образован, а его познания в богословии просто превосходны. Сомневаюсь, что кто-нибудь из ведьм будет так просто и открыто цитировать Святое Писание. У меня начинало складываться такое ощущение, что его излишняя бравада лишь маска, скрывающая его истинное лицо. У меня даже промелькнула шальная мысль, что невысокий чин этого рыжего ведьмака тоже может быть очередной обманкой. Вы спросите, а как такое может быть? Ответ одновременно может быть прост и сложен. Я уже встречал подобное предположение в записях Афанасия Никитина. Если ведьмак достигает запредельно высокого чина, переваливает за десятку вет, он легко может заморочить голову более слабому собрату, такому, например, как я. Но все эти домыслы могут легко оказаться не более чем моей стремительно развивающейся паранойей. Поэтому я попридержу эти мыслишки пока при себе. Вполне может статься, что все именно так, как кажется на первый взгляд. Но тебе, братишка, повезло. Томинов широко улыбнулся. Едва только в тебе полностью проснется первый всадник, ты тут же выйдешь из проклятого ведьмовского сословия. Всадники – это уже категория других сил, высших. Но это еще бабка надвое сказала. Повезло или нет, едко произнес я. Как-то не очень хочется потерять себя, чтобы перейти в какую-то категорию высших сил. Ну а что случается с носителем из сущности чумы, я уже видел в тех обрывках памяти первого всадника, что мне доступны. Да ведь какая нахрен мне разница, если я перестану существовать как отдельная самодостаточная личность? Ну, если смотреть с этой точки зрения, печально участь всех носителей. Согласился со мной Бомбадил? Разве ж ты не горд, что станешь? Да какая к хренам разница, кем я стану? Перебил я Тома. Меня уже не будет, это буду уже не я. А мне еще так много надо сделать в этой жизни. В общем, давай-ка вернемся к нашему упырю Вилли и его баранам. Попросил я. Хорошо, кивнул колдун-шотландец. Изволь. Он подтянул к себе большой медный тазик, стоявший на краю стола и предназначенный, видимо, для омовения рук после трапезы, безжалостно собравший с поверхности воды лепестки каких-то цветов, возможно, и роз, я в этом не разбираюсь. Том стряхнул их на груду обгрызенных костей, а затем легонечко подул на поверхность. Вода вмиг подернулась рябью, над которой рыжий ведьмак распростер ладони с растопыренными пальцами. К воду начали стекать струйки силы, которые сплетались в причудливые фигуры над самой поверхностью жидкости. Затем сила резко ушла вглубь тазика, а вода мгновенно забулькала, словно при кипении, и шумно вспенилась. Бомбадил лениво пошевелил растопыренными пальцами, и вода тут же успокоилась, превратившись в зеркало. Пока окружающие лишь ладони рыжего ведьмака, убравши руки от водной глади, Том произнес: «Смотри!» И я наклонился над медной посудиной. Поначалу в воде отражалась только физиономия майора фон Штаде, в образе которого я пребывал по сей день, и который по привычке майора, конечно, которая тоже перешла в мое пользование, считал своей. «Куда смотреть-то?» Спросил я, подумав, что чего-то не понял. «Сейчас, сейчас!» Ответил мне рыжий верзила и что-то бесшумно прошептал. Ему надо настроиться на твою тонкую энергетику. Отражение фрица пропало, а со дна поверхности неожиданно поднялась очень реалистичная живая картинка. Какой-то обрюзгший и одутловатый старикан с небольшими усами, мясистым носом и запавшими стеклянными глазками убийцы пялился на меня из-под слоя воды. На голове этого неприятного субъекта была надета фуражка с орлом и черепом, а сам он был упакован в черный устаревший мундир бригады фюрера СС. Именно по трем дубовым листьям в петлицах, да по золотым погонам извитого шнура, я догадался, кто передо мной. «Бригада фюрер СС Карл Мария Велигут», в унисон моим мыслям произнес Том. «Некогда никчемный колдунишка из древнего рода, лишенный своего источника, а ныне возрожденный упырь». «Есть предположение, как это могло произойти?» спросил я, продолжая разглядывать противников в зачарованной воде, ведь, насколько мне известно, их давно не осталось. «Не совсем верно», – поправил меня Том. «Никто не знает, уцелел ли кто-нибудь из этих кровопивцев к нашему времени после их планомерного и массового истребления. Кровососы вполне могли затаиться». «Вероятнее всего», – согласился я. «Думаешь, что выполз один из этих гадов из какой-то дыры, да и покусал нашего старичка?» «Нет», – мотнул головой Том, – «это так не работает, но направление верное. Хотя в потайной и защищенной замковой библиотеке Вилли Готенов хватает тайных знаний. Его предки были могущественными магами на протяжении тысячелетий, должны были накопить, а он случайно их раскопал». «Случайно или целенаправленно? Можно только догадываться». Пожал плечами ведьмак, но он им стал. «Мой нюх не обманешь», запомнил его. «И еще как». Качнул я головой, намертво запечатывая в памяти образ старого колдуна, ставшего упырем. Победить я его пока не надеялся, слишком силен старый черт, а я со своими сгоревшими меридианами совсем не в форме. Мне бы деда пока вытащить из его лап и ноги унести. Даже если я и уговорю выступить на моей стороне Глорию и Тома, все равно наши силы будут неравны, а рисковать нежданными союзниками я был не намерен. К тому же, продолжая находиться в Берлине, они станут моими тайными агентами, и с их помощью я надеялся, вернувшись назад, получать сведения о магических делишках моих врагов. И это тоже весьма важный элемент моей программы «Максимум». «За те несколько дней, пока ты добирался до Берлина, я установил слежку за Велигутом. Продолжил просвещать меня Бомбадил с целью выявления его постоянных контактов». «А вот это здорово!» – обрадованно воскликнул я. «Сбор сведений значительно ускорял процесс нахождения моего старика». «Не думаю, что нужного тебе человека Велигут держит в своем замке. Ряд косвенных сведений это показывает. А можно провести инспекцию в замке с помощью мышей или крыс, или насекомых, каких запустить?» Зафонтанировал я идеями досконально прошерстить замок. «Ты думаешь, что Велиготыны были тупее нас с тобой?» Усмехнулся Том. «От таких вторжений они давно подстраховались, и их древняя защита действует до сих пор. И ни одна мышь за нее не проскочит. Но, поверь моему чутью, того, кто тебе нужен в замке, нет. А приступом эту твердыню мы не возьмем, даже если и подключим к этой авантюре фрау Аденауэр». «Хорошо, оставлю замок на сладкое», – рассмеялся я. «Правильное решение», – одобрил Том и щелкнул в воздухе пальцами. Картинка с Велигутом померкла, а на поверхности поднялась следующая – два фрица-эсэсовца, чем-то неуловимо похожие друг на друга. Нет, они не были ни близнецами, ни просто братьями. Просто один типаж. Породистые, но умные лица и твердость, даже жесткость во взгляде. С такими выражениями лиц обычно пробивают любые, даже непробиваемые стены. И у одного из эсэсовцев через глаз шла черная повязка, как у Айсмана. «Вилли Гуд практически ни с кем не контактирует, за исключением этих двух немцев», – продолжил рыжий ведьмак. «Оберштурмбанфюрер СС Рудольф Левин», – указав на одноглазого, произнес Бомбадил, – «имеет научную профессорскую степень, руководитель какого-то особо секретного подразделения». «Я уже набрал воздух в легкие», – но Бомбадил ответил, предвосхищая мой вопрос. «А вот какого мне узнать не удалось, и второй, тоже Оберштурмбанфюрер СС, профессор биологических наук, директор Берлинского института геронтологии и продления жизни Валли Хорст». «Валли Хорст?» Меня даже мурашками обдало, когда я услышал это имя. Ведь по рассказу деда, именно из-за этого гребаного профессора его и закрутила круговерть печальных событий 1936 года, а это значило, что я на правильном пути, ведь таких совпадений не бывает.